Глава 10. Азазель сказал вдруг таким теплым голосом, что Михаил тут же заподозрил подвох. «Да получилось бы. Противник больно слаб. Необычен, это верно, но слаб. Ты же справился легко, не так ли? Хоть и с чрезмерными эффектами. Хотя, кто знает, ты пижонил или элементаль в тебе воспользовался случаем». Михаил оглянулся на быстро застывающую магму. Та уже начала покрываться коричневой и лопающейся с сухими щелчками коркой. «Я же не знал, насколько он опасен, потому ответил как можно надежнее. Изо всех сил, с перепугу». Азазель сказал тем же тоном. «Думаю, можешь и сильнее. А сейчас уходим. Выброс магмы могли увидеть. Народ любит глупые фейерверки. Скоро сюда набегут с мобильниками наготове селфисты из ближайших сел». «Как объяснят?» Азазель сказал с насмешкой. «Поговорят про инопланетян. Это любимая тема не шибко умных. Зато отвлечет от повышения цены скачков биткоина, а мы должны уйти как можно незаметнее. В этом учись у меня». Он поднял рюкзаки. Один ткнул Михаилу, а пока тот совал руки в лямки, ухватил его крепко за плечо. Михаил не успел слова сказать. Багровый закат на полнеба жутко сменился кромешной тьмой. Хватка Азазеля исчезла. Громко щелкнул засов. Из распахнувшейся двери каморки ударил свет электрических ламп. Азазель вышел бодро, уже без рюкзака. Михаил потащился за ним, морщась от яркого света. Непривычно вот так из предзакатного красочного вечера в самую гущу ночи. Но не его дело вопрошать Господа, зачем таким сотворил мир. Возможно, объяснения отыщут в будущем и восхитятся мудрой дальновидностью Всевышнего. «И все-таки непонятно», — сказал Михаил угрюмо. «Мне тоже», — ответила Азазель, — «хотя и другое». Михаил спросил с подозрением. «А не может быть непонятным одно и то же?» «Обижаешь», — сказала Азазель, — «я в армии вообще не служил». «А где все?» — со стороны кухни донесся веселый вопль. «Мы здесь!» Послышался грохот отодвигаемых стульев. Из кухни в прихожую высыпали Аград, Бианакит и Абизад. Все счастливые и довольные. Бианакит в джинсах и модной рубашке спортивного типа, что так хорошо подчеркивает мускулистые плечи и выпуклые плиты груди. Абизад в топике и легкомысленной юбочке. Аград все в тех же коротеньких шортах из джинсовой ткани, что так шокировали Сатана. Бианакит сказал с тревогой. «Прошло легко. Может, стоило дождаться нас?» Азазель отмахнулся, хлопнул его по массивному плечу, похожему на гранитный валун. «Я не успел рот открыть, как Мишка все сделал и начал собираться обратно. Давайте, давайте, все за стол. А то Мишка уже ноет, есть хочет, ему нужен избыточный вес для солидности в обществе. Наверное, в политику пойдет, там все толстые». Бианакит окинул Михаила оценивающим взглядом. «Если в политику, то да, сперва нужно морду наесть». Кухня залита ярким светом хрустальной люстры, больше подходящей для концертного зала. Но Азазеля мало беспокоит законы дизайна. А за широкими столами в кухне-гостиной народ везде собирается чаще, чем на концертах классической музыки. Аград явно помогла Сире насчет расширения списка кошерных продуктов. На столе и приготовленная изысканно рыба под названием ветчина, козлятина и телятина, и даже зайчатина. В центре стола с полдюжины бутылок с этикетками под старину. Михаил не кстати подумал, что они с Сатаном только что распинались о вреде алкоголя, но промолчал. Аград на правах самой умелой и ловкой быстро поставила перед Азазелем и Михаилом широкие тарелки. Абизад с ревностью смотрела, как та заботливо перекладывает из общего блюда на тарелку ее повелителю лакомые куски ветчины, хамона, пармезана, еще и украсила зеленью. Но Михаил эти красоты проигнорировал чисто по-мужски. Начал есть, как если бы сидел у костра посреди леса. Азазель сам наполнил бокалы. Это мужская работа. Поднялся, красивый и величественный. Как нечеса князь. Сверкнул глазами и белозубой улыбкой. «Не за победу, она все равно будет за нами, раз уж наше дело правое. А за прибавление в нашем отряде совсем юного и безусого бойца по имени Абизад». «За Абизад», — ответил Бианакит веско. «Победа зависит от доблести легионов, а Абизад — доблестная девочка». Абизад покраснела и застенчиво опустила глазки. С мелодичным звоном сдвинули бокалы над серединой стола. Михаил ощутил в этом жесте нечто значительное, хотя и не мог понять, что именно. Жизнь людей полна ритуалов, но сам когда-то так делал, будучи Макроном, и это значило нечто победное и хорошее. Бионакит осушил свой бокал без передышки, сразу поинтересовался. «Как прошло? Или операция тайная?» «Победа без риска», — ответила Зазель важно. «Победа без славы. А Мишка рисковал собой и своей натурой, хотя не знаю зачем, но он герой, а герои всегда безрассудны, в этом их сила и обаяние. Безумству храбрых поем мы песню». Абизад смотрела на господина и повелителя влюбленными глазами. Аград поморщилась, Бионакит уточнил. «Не тайное? Тогда...» Азазель выпил до дна, хотя и без спешки. Опустился на свое сиденье, придвинул поближе обеими руками тарелку и лишь тогда ответил с царственной небрежностью. «Ничуть не тайное. Хотя Михаил еще морщит лоб, смотрите, смотрите. Но мне, как вы понимаете, такому мудрому и нарядному, все было почти понятно сразу. Никаких загадок». Михаил возразил с натужной улыбкой. «Как это никаких? Сам же сказал, никогда подобного не встречал, и что это ни демон, ни ангел и ни человек». «Не встречал?» — согласился Азазель с достоинством. «Ты ешь, ешь, но не глотай непрожеванное, ты же не волк, на тебя обязательно смотрит». «Ага, чуть не удавился. Постучите ему по горбу. Мой опыт, мудрость и новая рубашка от Артемия Лебедева разве не подспорье в решении проблем?» Все некоторое время молча работали ножами и вилками. Только Абизад украдкой поглядывала на Аград и старательно копировала ее движение. Наконец Бионакит пробормотал с озадаченностью в голосе. «А как это? Ни демон, ни ангел и ни человек. А что может еще?» «Не демон», — согласился Азазель, — «иначе я хоть что-то о нем бы знал. Но то, что он весь из красной глины, сразу дало пищу для размышлений тому, кто обожает размышлять на диване. Действовать должны существа попроще». Михаил уточнил. «Дало пищу? Духовную», — пояснила Зазель свысока, — «но обильную. Что-то вроде жареного гуся с яблоками и подливой в гречневой каше, которого ты стараешься целиком утащить на свою тарелку. По глазам вижу, но только не для пуза, а для головы. Для размышлизмов, тому, кто умеет это делать с чувством и вкусом. Имеется в виду ты, конечно, но так как ты устал и хочешь реального гуся, то по размышлизму и я, скромно и с результатом». «Ну-ну, не темни». «Первый вывод», — сообщила Зазель важно, «раз уж этот голем в аду никогда не бывал, иначе о нем бы знали, то живет здесь изначально с самого сотворения мира». Михаил покосился в сторону мигающей огоньками плиты на кухне. После слов о Зазеле о жареном гусе, в самом деле страстно захотелось увидеть такого же в своей тарелке. «Странный вывод», — пробормотал он. «Ну ладно, а второй?» Азазель спросил со вкусом. «Я предположил, что Творец сперва попрактиковался на моделях попроще, а потом создал Адама. Раз уж Адаму предназначалось стать венцом творения, то над ним предстояло поработать особенно тщательно». Бионакит и Аград переглянулись. Абизад озадаченно промолчала. А Михаил сказал строго. «Не богохульствуй. Господь работает без черновиков». «И это только кажется», — возразила Зазель, — «непросвещенным невежам. Они не видят, сколько пота проливает гений, создавая шедевры. Да и не хотят видеть. Всем хочется, чтобы раскрыл рот и запел сразу арию, даже без нот». «Богохульство», — повторил Михаил еще строже. «Совсем нет», — пояснила Зазель. «Ты ешь, ешь, а то похудеешь, а тебе нужно набрать вес, чтобы стать человеком с весом. И слова твои, чтобы звучали весомо, а не как сейчас, когда ты как канарейка». Творец мог все черновики создавать мысленно, просматривать и, выбрав самый совершенный, лепить уже лучший вариант, как Пушкин, стихи. «Ну вот», — сказал Михаил уже не так напористо. «Но», — закончила Зазель, — «человек не какие-то там стихи, а величественная и в самом деле божественная поэма. А для крупной и эпохальной поэмы черновые варианты не просто могли быть, а обязаны». «Почему?» «Потому что...» — объяснила Зазель с пафосом. — «Творить без черновика — это неуважение к продукту творчества. И творителя к самому себе. Так что Всевышний все делал хорошо и основательно». «А ты возражаешь супротив Творца?» Михаил смолчал. Зато Бионакит обронил примирительно. «А разве животные не черновики для человека?» «Точно», — подтвердила Зазель. «Никакой не антураж, а черновики. Вот понравился бы Творцу бык или тигр, был бы наш Михаил с рогами или полосатым. А то вообще с рогами, полосато-хвостатым и в перьях. Представляете? Я вот смотрю на Михаила и не представляю. Хотя если призвать все мое творческое воображение художника-милитариста, То картинку вижу. Вижу. Он картинно задумался. Михаил в раздражении сжал губы, держа нож и вилку в кулаках. Азазель богохульствует, хотя до этого часто оказывался прав. Но это не значит, что прав всегда и во всем. Тем более, когда утверждение не просто граничит с богохульством, а явное богохульство и есть, а также неверие в то, что Господь все делает легко и без размышлений. «Так что», — закончила Азазель, — «были у Всевышнего удаленные подходы к совершенной форме, которую вдохновенно нащупывал в процессе работы, а она ему самому определенно нравилась». Бианакит пожал плечами. «Мог бы и получше. Мы все бы ему наподсказывали». «Говорят», — произнес Азазель с красивой задумчивостью, «он хотел создать сперва ангелов, потом мир, но подумал, что начнут подсказывать. Потому создал Вселенную, затем ангелов. Надо бы так и с человеком, но, видимо, в его первоначальные планы создание человека не входило». Он весело оглядел озадаченные лица соратников, дотянулся до бутылки вина и снова наполнил всем. «Тоже думают, как и Михаил, что и понятно. Всем видны только результаты работы гения. Никто и не хочет замечать тяжелый труд и неудачные подходы к штанге. Всем хочется верить в чудо». «А что?» — поинтересовался он задиристо. «Лучше, если бы Адам был таким, как тот голем?» «Нет, Творец довел работу до совершенства. Правда, я бы подсказал, как сделать лучше, но, возможно, в человеке есть еще и скрытые возможности, которых я не знаю, что записаны в ДНК и пробудятся попозже». «Не богохульствуй», — повторил Михаил упрямо. «Господь все создавал сразу, без черновиков. Я в это верю, даже если это не так». Азазель продолжил патетически и явно любуясь собой. «Но так как Адаму предназначил стать человеком, то сделал его слабым и смертным, дав всего 1000 лет жизни, из которой Адам из-за великодушия отдал 70 лет Давиду и о чем в старости горько пожалел. Но что сделано, то нельзя сделать не сделанным». «Слабым?» — спросил Бианакит с непониманием. «Зачем?» «А чтобы стремился стать сильным», — пояснил Азазель. «Для этого Адам сперва научился брать камни в руки, потом палку побольше, затем придумал, как сделать копье и лук. Но прототип, что и так могуч и вечен, остался прежним. Ему и так хорошо и беспроблемно. Души в нем нет, Творец оставил с ним работу раньше и больше его судьбой не интересовался». Аграт и Абизад помалкивали, но Бианакит обронил осторожно. «А как он оказался здесь?» Михаил сказал с готовностью. «Да-да, я вот тоже не поверю, что Господь творил его в Подмосковье». Азазель взглянул с укором. «Ты расист? При чем тут Подмосковье? Вполне уютное место. Просто слой глины. Не слой чернозема, что где-то есть, а чаще нет. Глина вездесуща. А он в глине, как рыба в воде или птица в воздухе. Куда хочу, туда лечу. Однажды кто-то из древних мудрецов сумел приручить первоадама работать и у него, и выполнять простейшие команды. Это вроде бы случилось в Чехии, видишь, куда забрался. Потом мудрец умер, голем снова ушел в первородную глину, где и впал в забытье. Затем с ним устанавливали связь еще пару раз. Тоже слишком умные, об этом осталась пара записей». Михаил сказал недовольно. «Твои домыслы?» «Верно», — согласился Азазель, «но красиво и верно. Что вся наша жизнь как недомыслы? Мы же расцвечиваем свои серые жизни цветной брехней. Записано, что в одном случае глиняный голем вершил суд и справедливость по приказу мудреца. Во втором разорял деревни и угонял скот». Михаил поморщился. «Может, не он?» «Он», — ответил Азазель. «Он же не человек. Рассуждать не мог. Просто выполнял приказы, как образцовый солдат, за что мы вас так и любим, особенно женщины. Велят такому сжечь дом — сожжет, велят спасти из горящего дома щенка — спасет». Михаил нахмурился. Сравнение голема с исполнительным и образцовым солдатом не очень как-то что бы. «Ладно», — сказал он нехотя, — «то была только прикидка, каким быть человеку». «Точно», — подтвердила Азазель. «И только потом Творец решился создать человека. Представляешь, какую предварительную работу проделал? Весь мир, вся Вселенная, только прелюдия к человеку. После человека уже ничего не делал, кроме женщины, что как бы заключительный штришок к шедевру». Михаил осведомился угрюмо и с подозрением. «Что, женщина еще выше человека?» Азазель изумился. «А ты не знал? Да ты посмотри на Аград, Абизад. Они могут все, что и мы, но еще и рожать не разучились. Хотя насчет Абизад не знаю, это тебе проверять, так что у нас прекрасные боевые партнеры. Абизад очаровательно покраснела и опустила глазки. Аград надулась и метнула на Азазеля взгляд полный подозрения. Вдруг в самом деле говорит правду, а не дразнится. По своему обыкновению. Михаил, чувствуя себя сытым до ушей, отодвинул тарелку и положил на нее нож с вилкой, стараясь не звякнуть. Здесь вроде бы неприлично. И вспоминая, как считается правильно – класть или ложить. Бионакит вроде бы знает быт человеков лучше. После мясных блюд уверенно вытер пальцы о салфетку, явно за неимением скатерти, и взялся за сдобный пирог с яблоками и орехами. Аград с бокалом шампанского в пальцах откинулась на спинку кресла, на губах довольная улыбка. Абизад после вина раскраснелась, щеки как жар, пухлые детские губы вздулись еще больше и стали похожими на спелые вишни. Азазель сказал почти с нежностью. «Как же хорошо, верно? Посидеть вот так тихим вечером с бокалом хорошего вина и в хорошей компании. Два самца и две хорошенькие самочки». Аград посмотрела на него в изумлении. «Ты тоже самец? А ты что думала?» — осведомился Азазель. «Думала ты, Азазель». Азазель сделал достойное лицо, распрямил плечи. «Хорошая характеристика. Вон, по Мишке сразу видно, самец. А я да, Азазель. Тот самый, знаете ли».